Здесь следует одна из последних записей Красной книги. Мы слышали, будто Леголас взял с собой Гимли, сына Глоина, ибо велика была их дружба. Такой никогда не бывало у эльфа с гномом. Если это правда, то и впрямь небывалое, чтобы гном пожелал покинуть Средиземье ради какой бы то ни было любви, чтобы эльдары его приняли как своего, чтобы владыки Запада это позволили. Но говорят, что Гимли уплыл еще и потому, что желал снова узреть несказанную красоту Галадриэли. И может статься, она, государыня рода эльдаров, добилась для него столь великой милости. Более об этом ничего не известно.